Крестный отец. 100 лет назад, 24 августа 1912 года, на собственной даче в Царском селе скончался Алексей Степанович Суворин. Невозможно перечислить все его должности на этой грешной земле. Писатель, драматург, публицист, театральный критик, газетный и книжный издатель, общественный и политический деятель. Близкий и знакомый Достоевского и Толстого, покровитель Чехова, работодатель Розанова. Газетный магнат, владелец книжных магазинов и киосков по всей России, основатель своего театра, библиоман, библиограф, создатель первых в России справочников европейского уровня, вся Москва, весь Петербург, вся Россия. Тот самый человек, которому Антон Чехов написал те знаменитые строки о необходимости выдавливать из себя по капле раба, имея в виду совсем не Суворина. Просто с Сувориным Чехов был откровенен, как ни с кем. Это был, наверное, единственный в мире издатель, которому великий писатель без всякого подхалимажа мог написать такие слова. «Мне страстно хочется поговорить с вами, душа у меня кипит. Никого не хочу, кроме вас, ибо с вами только и можно говорить». Или, например, такие: «Одевайтесь, возможно, теплее, даже в комнате. Сквозняков избегайте, ведите себя, как парниковое растение, блюдите, чтобы запоров не было». Но и тот, чью газету «Новое время» Ленин назвал образцом продажных газет. По мнению вождя революции, нововременство стало выражением, однозначащим с понятиями отступничества, ренегатства, подхалимства. Газету «Новое время» обвиняли в том, что она получает субсидии одновременно от русского правительства и от французского генерального штаба. Про Суворина говорили, что у него в кармане лежит 4 миллиона рублей, что у него 3 собственных дома, что он наживается на бедных писателях. А он сам писал в своем дневнике: «Я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал все, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих. Газета дает до 600 тысяч в год, а у меня, кроме долгов, ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на деньги никогда не смотрел, как на вещь, стоящую внимания. И напротив, Чехова обвиняли в том, что он предал Суворина, бросил в момент, когда от него отвернулось общество, как от правого ренегата. Когда набирающий силу молодой Горький прямо написал Антону Павловичу: «Оставьте его. Он все-таки гнилое дерево. Бросил, как мать его вскормившую». Чехов ведь и в самом деле явился к Суворину, когда еще был не слишком известным фельетонистом, и когда в газете «Новости дня», которую Чехов называл «Пакости дня», ему за драму на охоте вместо гонорара выдавали штаны. Прежде чем эксплуатировать Чехова, Суворин поселил его в своем доме, сделал членом своей семьи. Он всю жизнь носился с ним, как со своим ребенком. Когда Чехов умер в Германии, Розанов писал: «Помню его, встречавшим гроб Чехова в Петербурге. С палкой он как-то бегал, страшно быстро ходил, все броня, нерасторопность дороги, неумелость подать вагон. Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, которому везли труп ребенка или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал, хотел, хотел гроб». «Сотрудничество в новом времени не принесло мне, как литератору, ничего, кроме зла», — писал Чехов. «Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете. Ах, как я завертелся, но в самые трудные минуты бежал к нему за помощью, как к отцу родному, веря, что он поддержит». Впрочем, заграничная поездка с Сувориным после Сахалина втянула Чехова в долги. Он целые годы выплачивал их и все не мог выплатить. «Знаете, сударь, ведь я вам еще должен 170 рублей. Вам лично, помимо газеты. К весне расплачусь». А сам сидел без гроша. «Надо в Питер ехать, а у меня даже на билет нет. Просто хоть караул кричи». И как в этом разобраться? Суворин родился в бедной семье государственного крестьянина в селе Коршеве Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец был неграмотный. В доме была единственная книга «Евангелие» в русском переводе Библейского общества. Но вот наглядная судьба человека Российской империи. Ценой честной военной службы Отец Суворина дослужился до штабс-капитана, что давало ему право потомственного дворянства. Сыновья его окончили Михайловский кадетский корпус в Воронеже, одного из братьев определили пансионером богатейшего воронежского помещика, пожертвовавшего на этот корпус 1 000 000 рублей. Проучившись 6 лет в корпусе, Суворин в 1851 году поступил в классы дворянского полка, преобразованное впоследствии в Константиновское военное училище. Потом ушел в журналистику, в литературу, в издательское дело и, наконец, стал тем, кем он стал – крупнейшим газетным и книгоиздательским магнатом, любимцем мельпомены и покровителем писателей. Будучи по крови русским мужиком, Суворин обожал Европу и все в своем деле старался поставить на высший европейский уровень. Он издавал безумно дорогие и роскошные книги, и самые дешевые. Все, что впоследствии переиздавал наш госиздат, было до этого издано Сувориным. Он создал первую в России общую сеть распространения книг, не только открывал книжные магазины по всей стране, но и договорился с РЖД, и его книжные киоски поставили на самых отдаленных железнодорожных станциях. Может быть, «Новое время» и была реакционной газетой, но почему-то это была единственная газета, которую читал Лев Толстой, который вообще не любил читать газеты. А знаете почему? А просто Суворин бесплатно присылал ее в Ясную Поляну. Да, в Суворине было что-то такое от крестного отца. Это был такой русский Дон Корлеоне. Авторитарный, сентиментальный, обидчивый. Только он не убивал, а создавал. Зато первым русским журналистом, которого казнили на глазах малолетних детей на Валдае в 1918 году, был нововременец Меньшиков. 24 августа 2012 года.